Ава Евагрий. Сведения о жизни Авы Евагрии. Об Евагрии Понтянине, скитском монахе и Аве, известно, что он родился около половины IV века в городе Иворе, близ Понта Евксинского. Монастырь святого Василия был недалеко от этого города. Род или способности его обратили на него внимание процветавших в то время великих святителей Василия Великого, Григория Ниского и Григория Богослова. Под их руководством он возрастал и развивался в духе и познаниях о вере и жизни во Христе Иисусе Господе нашему. Василий Великий поставил его чтецом, Григорий Ниской – диаконом, и оставил его в Константинополе, бывший там на соборе II Вселенском. Одно обстоятельство, подвергавшее опасности его чистоту, заставило его удалиться из Константинополя. И он, побыв немного в Иерусалиме, направился в Египет, где и подвязался сначала в Нитрии, потом в Келиях и, наконец, в Ските, под руководством и в содружестве с тогдашними великими авами. Палладий, ученик его по Сократу, пишет о нем в Лавсайке. Находя несправедливым умолчать о делах Евагрия, знаменитого диакона Христова, мужа жизни апостольской, напротив, признав за справедливое передать оное Писанию для назидания читателей и прославления благодати Спасителя нашего, я предложу сначала, как поступил он в монашество и как, потрудившись достойно своего обета, скончался в пустыне 54 лет, по словам Писания, скончався в мале, исполни лета долга, угодно Бубе Господи и душа его. Родом он был понтиец из города Иворы, сын пресвитера. Святым Василием, епископом кесарийским, поставлен в чтецы к церкви Варгос. По представлении святого епископа Василия, святой Григорий, епископ Ниской, брат епископа Василия, стяжавшего славу апостольскую, мудрейший, бесстрашнейший и весьма знаменитый ученостью, обратив внимание на способности Евагрия, рукоположил его в диакона. Пришедший потом с ним на Великий собор Константинопольский, святой Григорий, епископ, оставил его там, у блаженного епископа Нектария, как искуснейшего в опровержении всех ересей. И стал он славиться в великом городе, мужественно побеждая словами всякую ересь. Случилось, что этот муж, которого во всем городе уважали за отличную честность нравов, был уязвлен страстной любовью к женщине, как сам рассказал нам после, когда уже освободился от его искушения. Женщина взаимно полюбила его, а была она из знатного дома. Евагрий, так как и Бога боялся, и своей совести стыдился, и представлял себе скверну порока и злорадование еретиков, усердно молил Бога воспрепятствовать намерению женщины, которая, быв распалена страстью, усиливалась вовлечь его в грех. Он хотел отдалиться от нее, но не мог, удерживаемый узами одолжений. Немного спустя после молитвы, которую предотвратил он совершение греха, предстал ему в видении ангел в одежде воина епархова и, взяв его, повел будто в судилище и бросил в темницу, обложив шею железными узами и связав руки железными цепями. Приходившие к нему не говорили ему о причине заключения, но сам он, мучимый совестью, думал, что подвергался сему за то дело и полагал, что муж той женщины донес судье об этом деле. К тому же ему представлялось, что тут же производили суд над другими за подобное же преступление. От этого находился он в крайнем смущении и страхе. Тогда ангел принял образ одного искреннего друга его и пришел будто навестить его. Он вошел будто чрезвычайно пораженный и опечаленный тем, что друг его терпит поносные узы и сидит в заключении между 40 преступниками, и сказал ему: «Отче диакне, за что так бесчестно держат тебя с преступниками?» Он отвечал ему: «Поистине не знаю, но подозреваю, что на меня донес какой-то епарх по безумной ревности, и я опасаюсь, не подкуплен ли им градоначальник, и не подвергли бы меня тяжкому наказанию. представший в виде друга, сказал: «Если хочешь послушать друга своего, то я советовал бы тебе удалиться из этого города, потому что, как вижу, не полезно тебе жить в нем». Евагрий сказал ему: «Если Бог освободит меня из этой беды, и ты потом увидишь меня в Константинополе, пусть подвергнусь еще большему наказанию». Друг сказал ему: «Если так, я принесу Евангелие. Поклянись мне на нем, что удалишься из сего города и сделаешься иноком, и я избавлю тебя от этой беды». Евагрий сказал: «Клянусь, как ты хочешь, только избавь меня от этой мрачной тучи». После этого тот принес Евангелие и потребовал клятвы. Евагрий поклялся ему на Евангелие, что не останется в городе, кроме одного дня, и то для того только, чтобы перенести на корабль свои вещи. Этим кончилось видение. Вставший в тревоге, он рассуждал: «Пусть клятва дана в выступлении, но все же я поклялся». Потому немало немедля перенес все, что имел, на корабль и отплыл в Иерусалим. И здесь он облегся в иноческое одеяние и был принят блаженной Меланией римлянами. Но дьявол опять омрачил его сердце и поколебал его до того, что он переменил уже опять одежду, и ум его обуяло ораторское тщеславие. Бог же, который удерживает всех нас от погибели, поверг его и здесь, в другую беду, послав на него горячку, и тяжкой болезнью в продолжении 6 месяцев, измождив плоть его, которая препятствовала ему идти начатым уже путем. Когда врачи оставили его, не находя способа вылечить его, блаженная Мелания сказала ему: «Думается мне, что болезнь твоя непростая, сын мой. Скажи мне, нет ли у тебя чего на душе?» Он признался ей во всем, что случилось с ним в Константинополе. Блаженная сказала ему: «Дай мне пред Богом слово, что решишься вести монашескую жизнь, и я, хоть и грешница, помолюсь Господу, да дарует он тебе продолжение жизни на покаяние и исправление сердца». Когда он дал слово, она помолилась, и Евагрий выздоровел в несколько дней. По выздоровлении она сама доставила ему иноческое одеяние, и он, облегшись в него, отправился в Египет, где, 2 года прожив на горе Нитрийской, на 3-й удалился в пустыню. 14 лет прожил он в так называемых кельях, питаясь только хлебом и водою, с малым иногда количеством елея, и не позволяя себе в этом отношении никакого утешения. Не ел он ни зелени, ни плодов, ни винограда, не пил вина и не омывал тело. Так томил себя человек, живший прежде в довольстве, но искушения здесь не оставляли его. Иногда восставал на него сильно демон блуда, как сам он говорил о том, и тогда он целую ночь сиживал ногой в колодце во время зимы, так что тело его цепенело. В другое время досаждал ему дух хулы, и тогда он 40 дней не входил под кровлю, томя себя. И вообще, он столько претерпел искушений от различных бесов, что трудно их и перечислить. Даже бит он был демонами. Но так, умерщвляя тело свое и так терпя, блаженный внутренне оживотворялся Духом Святым и, очистив ум, сподобился дара ведения и развлечения духов.